Глава 6. Направленное воображение творит чудеса. Воображение – это движущая сила всех наших действий. Мы говорим о контролируемом, управляемом, направленном воображении. Воображать – значит мысленно представлять что-то и отпечатывать это в своем подсознании. А то, что отпечатывается в подсознании, затем выражается на пространственном экране в виде формы, функции, опыта и события. Если вы хотите преуспеть, то сначала должны вообразить себя преуспевающим человеком. Если хотите разбогатеть, то сначала должны представить себя богатым. Направленное воображение – это одна из главных способностей человека. Оно имеет силу проецировать и облекать ваши идеи в видимую форму на пространственном экране. Человек – духовное существо, осознающее силу направленного воображения. С годами мы обретаем мудрость и знание законов разума. Старость – это не печальный конец быстро пролетевших лет, это рассвет мудрости. Воображение – мощный инструмент, используемый учеными, художниками, изобретателями, архитекторами и мистиками. Когда толпа заявляет «это невозможно, этого сделать нельзя», человек, обладающий воображением, говорит «это уже сделано». Воображение может проникнуть в глубины реальности и раскрыть тайны природы. Как-то один известный промышленник рассказал мне, как начинал свой бизнес в маленьком магазинчике. «Я привык мечтать об огромной корпорации, имеющей филиалы по всей стране», — сказал он. И добавил, что регулярно и систематически рисовал в своем воображении картину огромных офисов, фабрик и магазинов, зная, что посредством алхимии разума он сможет соткать материю, в которую облекутся его мечты. Этот человек достиг процветания и начал притягивать к себе, согласно универсальному закону привлечения идей, рабочий персонал, друзей, деньги и все остальное, что было необходимо для осуществления его мечты. Подобно тому, как семя, которое умирает в земле посредством субъективной мудрости, передает свою энергию другой своей форме, оно вытягивает из почвы все нужные для развития микроэлементы. Когда оно поднимается над поверхностью земли, то извлекает из атмосферы все необходимое для своего развития. Итак, этот мужчина правильно использовал свое воображение и жил с этими ментальными образами разума, пока воображение не облекло их форму. Мне особенно понравилось одно его выражение. Представить себя преуспевающим человеком так же просто, как представить себя неудачником, зато куда интереснее. Люди, у которых есть внутреннее видение, ментальные образы и идеалы, знают, что есть бесконечная созидательная сила, которая отвечает на эти воображаемые картины. А наши внутренние ментальные образы подкрепляются чувствами. Мудрый человек сказал бы, что все наши чувства идут из одного источника. Судья Томас Стровард, психолог, живший в 19 столетии, который написал непревзойденное учебное пособие по законам разума, сказал, «Чувство – это то, что дается нам свыше, это фундаментальная основа силы». Для того, чтобы получать результаты, мы должны подкреплять наши ментальные картины чувствами. Возможно, в тот момент, когда вы слушаете эти слова, у вас есть мечта, какой-нибудь идеал, план, цель, который вы хотели бы достичь, но друзья, коллеги и другие люди твердят, что это невозможно. Вероятно, вы сами задаете себе вопрос, кем ты себя возомнил? Ты не осилишь это? У тебя не хватает знаний, нет нужных связей. Но они у вас есть. Нужный контакт – это божественное присутствие внутри вас, которое дало вам эту идею, и оно может привести ее к осуществлению в божественном порядке посредством божественной любви. Может быть, в ваш разум приходят и другие мысли, которые выражают сомнения относительно ваших планов или амбиций. И тут начинается противодействие. Однако вы в силах справиться с этим, перевести внимание с очевидного, проявления чувств и внешнего вида вещей, и начать спокойно и с интересом обдумывать свою цель или стремление. Если ваш разум сосредоточен на какой-то цели или желании, тогда используйте созидательный закон разума, и цель реализуется, это делается так. Мысленно возвысьте свой идеал, превозносите его всем сердцем, обратитесь к нему, восхваляйте его, отдайте ему все свое внимание, любовь и преданность. По мере того, как вы будете это делать, мысли, полные страха, отступят перед вашим восторженным состоянием разума. Они утратят свою силу и исчезнут. Благодаря вашей способности мысленно представлять конечный результат, вы можете контролировать любые внешние обстоятельства и условия. Если вы хотите реализовать какое-нибудь желание, идею или план, сформируйте в своем разуме ментальную картину его выполнения. постоянно представляете реальность своего желания, и таким образом вы вынудите его сбыться. То, что вы представляете как истинное, уже существует в следующем измерении разума. Если вы будете сохранять преданность своему идеалу, то однажды он воплотится в реальный образ. Главный архитектор, который находится внутри вас, спроецирует на экран видимого то, что вы четко отпечатали в своем разуме. Как-то один известный актер рассказал мне, что в начале карьеры ему давали самые маленькие роли. Но он изучал силы подсознания и каждый вечер в воображении проигрывал ту роль, которую хотел сыграть. Он практиковал этот метод снова и снова, по 15 минут каждый вечер, восхваляя силу находящегося в нем духа. Так этот актер создал в своем подсознании определенный образ. А как известно, природа подсознания имеет принудительный характер, и он достиг немалых высот в своей профессии. Каждый вечер в течение 15 минут он систематически прокручивал этот кинофильм в своем разуме. Да, у него было богатое воображение. Он отчетливо представлял даже премьеру спектакля, где он играл главную роль. Он знал, что сила всемогущего поддержит его, и это осуществилось. Воображение предшествует проявлению вашего желания в реальной жизни. Одна молодая, очень преуспевающая актриса рассказала мне о том, что каждый вечер прокручивает ментальный кинофильм, где она играет определенную роль. В течение 5 или 6 минут она повторяет этот процесс, снова и снова проживая его в своем воображении. Так она создает основу для своих мечтаний. Недавно Робби Уайт, человек, который помогает мне готовить радиопередачи, выиграл приз в какой-то викторине. Он сказал, что перед состязанием, следуя моим советам, духовно поднакачал себя. Он воображал себя победителем, принимающим поздравления от брата и друзей. И во время состязания почувствовал, что на него снизошло что-то свыше, некая сила, которая управляла всеми его действиями. Эта сверхъестественная сила пришла к нему в ответ на сформировавшийся в его разуме образ триумфа и успеха. Человек, который постоянно терпит неудачи, хранит в своем разуме образ неудачника. Да, вы можете использовать воображение двумя способами, как, впрочем, и любую другую свою способность. Человек, который хронически болен и вечно жалуется, сохраняет в разуме образ нездоровья, слабости. А если вы рисуете в воображении картину болезни или неудачи, ваше подсознание ответит таким же образом. Создайте образ успеха. Вы родились, чтобы побеждать, преуспевать. Алкоголик знает, что если он будет применять силу воли или заставлять себя бросить пить, то это приведет к обратному результату. Ментальное принуждение, насилие над собой не дадут положительного эффекта. Но если алкоголик будет мысленно созерцать состояние трезвости, спокойствия духа и представлять, что он свободен от своей зависимости и снова занимается любимым делом, зная, что всемогущая сила поддерживает его ментальную картину, то он освободится от пагубной привычки и получит исцеление. Американский поэт Уолт Уитман обладал удивительной силой воображения. Он говорил: «Когда туман обволакивает долины, я смотрю на горные вершины, а когда ночная тьма скрывает горы, я на звезды устремляю взоры». Воображение может поднять вас на невероятные высоты вдохновения или, наоборот, низвергнуть в глубины отчаяния. Поднимитесь над туманом сомнений, страха и беспокойства, и вы обретете видение духовной реальности. Видение – это то, на что устремлен ваш внутренний взор, на чем вы сосредоточены, чему уделяете все свое внимание. Это то, куда вы направляетесь в жизни. Если вы смотрите на вершину горы и говорите «я поднимусь туда», то вы подниметесь. Но если вы скажете «я слишком стар, я могу натереть волдыри, это утомительно», то не попадете на горную вершину. Но вы окажетесь на вершине, если в своем видении достигаете ее. Вы понимаете также, что находящиеся внутри вас благотворные силы, бесконечное невидимое присутствие поведут вас вперед и помогут осуществить вашу мечту. Идя по жизни, каким бы трудным ни было ваше путешествие, помните, что внутри вас есть святое место, вместилище Бога, где вы можете почувствовать свое родство с единым вечным, которое живет в сердце каждого из нас. Благодаря силе воображения вы можете взрастить в своем сердце цветок любви и красоты. Воображение – это мастерская Бога, где еще сырой материал, идеи, мнения и концепции подвергается обработке, трансформации и преобразуется, создавая условия, обстоятельства и события вашей повседневной жизни. Кем вы рисуете себя в своем воображении, тем и становитесь. Что представляете, то и испытываете, тем обладаете, того и достигаете. Если вы пристальнее посмотрите на все, что вас окружает и что вы находите полезным и практичным в вашей повседневной жизни, то поймете, что все это реализуется соответственно вашей способности к воображению. Одежда, которую вы носите, автомобили, на которых ездите, кресла, в которых отдыхаете, здания, где работаете, дома, отели, дороги и самолеты – все это и многое другое было сначала идеями в человеческом разуме. Да, все знаменитые картины и скульптуры являются результатом вдохновенного воображения. Ваше воображение всегда рисует идеал, а идеалы ведут человечество вперед, вверх и к Богу. Где нарисована прекрасная Мадонна? На пространственном экране или на холсте? Разве она не находится в разуме талантливого художника? В Золотом веке, то есть 2600 или более лет тому назад, греки уже использовали закон разума и воображения. Да, они понимали силу направленного, контролируемого воображения, мастерской Бога. А знаете ли вы, что в те века беременные женщины окружали себя прекрасными картинами и статуями, чтобы еще не родившийся ребенок мог получить из разума матери здоровье, красоту, симметрию, порядок и гармонию? Будущие матери смотрели на прекрасные произведения искусства для всестороннего развития ребенка с момента его зачатия. Как просто, не правда ли? Да, все великие истины жизни просты. Есть старинная легенда о персидском принце, у которого от рождения был сильно искривлен позвоночник. Он не мог даже прямо стоять. И вот он нанял одного искусного скульптора и заказал сделать статую, во всем точную копию его собственной персоны, кроме спины, которая должна быть прямой, как струна. «Я хочу видеть себя таким, каким хочет видеть меня Бог», — сказал он. Ну что ж, скульптор выполнил его заказ. Принц попросил поставить статую в каком-нибудь скрытом от посторонних глаз месте в саду, что и было сделано. И вот регулярно по 2-3 раза в день принц уединялся в том месте и медитировал у статуи, глядя на нее горящим любовью взглядом, с верой и убежденностью в том, что наступит день, когда его спина станет такой же прямой. Основное внимание молодой человек направлял на прямую спину, гордо поднятую голову и красивые брови. Так проходили недели, месяцы, минуло 2 года. И вдруг люди начали замечать, что спина у принца уже стала не такой скрюченной. Он стоял, гордо выпрямившись, как полагается титулованной особе. Да, принц уходил в потайной уголок сада и созерцал свой совершенный образ в статуе, и его спина стала такой же прямой. Чудеса начинают происходить, когда в воображении вы рисуете себя таким, каким страстно желаете быть. Проигрываете эту роль снова и снова, и вы непременно добьетесь своего. Однако сначала вы должны мысленно нарисовать картину желаемого и почувствовать это как реальное. Несколько лет назад я познакомился с одним молодым человеком, которого должны были забрать в армию. Он был очень опечален тем, что рухнули его планы. Он хотел стать врачом. Я сказал ему: «Призовите на помощь воображение. Представляйте, что вы врач. Смотрите на конечный результат. У вас есть диплом об окончании медицинской школы, в котором написано, что вы врач. Смотрите на этот диплом, то есть на результат. Пробудитесь духовно. Используйте законы вашего разума». В течение 5 минут я объяснял ему, в чем суть законов разума. И что же? Поскольку до армии он был студентом медицинского факультета, уже прошел начальный курс и к тому же был человеком мыслящим, он быстро понял суть и сделал так, как я посоветовал. Спустя какое-то время армейское руководство послало его учиться в медицинский колледж, и сейчас он работает врачом. Молодой человек мысленно созерцал результат, благодаря этому явились средства для реализации его мечты. Как вы знаете, археологи, палеонтологи и те, кто занимаются изучением древности, говорят нам, что доисторические обитатели пещер высекали на каменных стенах картинки из своей жизни. Игры, охоту на мамонтов и других животных. Почему они это делали? Потому что инстинктивно понимали, что есть некая сила, которая воплотит в реальности то, что рисовало их воображение, и поможет им поймать эту рыбу или этих животных, и таким образом они обеспечат себя пищей. Да, это было примитивно, но, как видите, древние люди интуитивно осознавали законы разума, соответственно которым все это неизбежно должно было произойти в реальной жизни. Есть сила воображения, и она находится в вас. Я хотел бы рассказать вам кое-что из того, что заинтересовало меня в материалах экспериментальных работ доктора Келла Саймонтона, известного специалиста по раковым заболеваниям. Саймонтон доказывал, что с помощью релаксации и медитации даже те больные, которые, как считалось, находились на последней стадии рака, выздоравливали, если действительно хотели этого. Он подчеркивал важную роль разума в лечении этого заболевания. Вот что он сказал о связи между выздоровлением и воображением. Я привожу лишь некоторые основные моменты. Я начал наблюдать процесс работы разума у одного моего пациента. Я объяснил ему, в чем состояла моя задумка. Дополнительно к медикаментозному лечению посредством обоюдного воображения мы попробуем оказать воздействие на его болезнь. Ему был 61 год, и у него развилась интенсивная форма рака горла. Естественно, он сильно похудел и едва мог глотать. После того, как я разъяснил ему характер его заболевания и действие радиоактивного облучения, я начал курс своей новой терапии. По 3 раза в день этот мужчина полностью расслаблялся, мысленно рисуя картину своего исцеления. То есть, если бы я показал вам рентгеновский снимок совершенно здорового горла, при этом я врач, лицо для вас авторитетное, и вы увидели бы, что все клетки вашего больного органа в полном порядке, то стали бы рисовать эту картину в своем воображении, созерцая ее снова и снова, понимая, что внутри вас есть некий защитный механизм, который восстанавливает ткани вашего горла, соответственно этому совершенному образу. Больной согласился последовать моему совету. Итак, он начал действовать по нашей схеме, расслабляться, рисуя ментальную картину своего состояния, курса лечения и того, как его тело входит во взаимодействие с лечением и болезнью. Все это я предусмотрел, чтобы он лучше понял причину своего заболевания и начал активно содействовать процессу исцеления. Результат был поистине поразительным. Ведь в этом процессе участвовало одновременно воображение 2 людей, больного и врача. Причем врач, зная, как можно победить болезнь, научил больного ментально созерцать здоровый организм, осознавая, что бесконечная сила даст ответ. Далее доктор Саймонтон отмечает: «Когда я объяснил коллегам свой метод, они стали подшучивать надо мной. Тогда зачем было утруждать себя и включать аппарат для проведения химиотерапии?» На что я ответил: «У меня еще недостаточно знаний, чтобы я мог всецело положиться на свой метод». Вот уже 1.5 года, как этот больной прошел вышеописанный курс лечения, и у него не осталось никаких признаков запущенной стадии рака горла. Кроме того, у него был артрит, и он использовал тот же ментальный процесс для устранения и этого недуга. Ментально представляйте себя здоровым. Пусть ваше воображение рисует только позитивные картины, что вы дома, в своей семье, занимаетесь обычными делами. Спросите себя, что бы я делал, если бы исцелился? И отвечайте: ездил бы верхом, плавал, играл в гольф и так далее. Тот мужчина, помимо всего прочего, более 20 лет страдал импотенцией. Исцеление заняло 10 дней. Релаксация и ментальная картина совершенного результата перед его мысленным взором. И теперь он утверждает, что способен вступать в половые отношения 2-3 раза в неделю. Доктор Саймонтон работал врачом в Travis Air Force Base. Он рассказывает о первом случае, когда с помощью своего нового метода исцелил штурмана. Хотя тот был не курящим, у него был рак корня языка и в гораздо большей степени рак задней стенки горла. Случаи исцеления рака корня языка составляли 20-30 и даже 50%. Вероятность исцеления рака горла составляла от 5 до 40%. Однако исцеление обоих органов в совокупности, по оценке вероятности в процентном отношении, могло произойти в 5-10% случаев, так как возникновение 2 форм рака одновременно значительно ухудшает ситуацию. Как говорит доктор Саймонтон, я цитирую: «Следует подчеркнуть, что это был чрезвычайно позитивно настроенный пациент. К тому же он легко вступил в сотрудничество с врачом, и после недели лечения опухоль начала уменьшаться. После 4 недель лечения изъязвление перестало распространяться дальше, а опухоль исчезла, что говорит об удивительной реакции. Я не знаю случаев, помимо тех, что были в моей собственной практике, чтобы при наличии 2 отдельных опухолей за такое короткое время произошел сдвиг в положительном направлении. Через месяц осталось 1 маленькое изъязвление, которое быстро уменьшалось, а спустя примерно 10 недель после окончания лечения корень языка больного имел совершенно нормальный внешний вид. Но поистине потрясающе было то, что при очередном обследовании невозможно было сказать, в каком месте горла была опухоль. Спустя всего 3 месяца после того, как этому человеку предрекли летальный исход, он полностью излечился от опухолей и возобновил свою профессиональную деятельность. С помощью релаксации и медитации выздоравливали даже те больные, у которых, как считали, была последняя стадия рака. Но они очень хотели выздороветь. А, как вы знаете, некоторые люди этого не хотят. Они предпочитают быть больными. Ну что ж, все это очень интересно. И я считаю, что на этих случаях следует остановиться, чтобы показать силу воображения. Конечно, есть люди, которые неверно используют воображение. Возьмем, к примеру, бизнесмена, который преуспевает, но постоянно рисует ментальные картины пустых полок в своем магазине, затем банкротство, богадельню и так далее. И хотя сейчас он процветает, но если будет продолжать в том же духе, то, конечно же, разорится. Его воображение создает то, чего вообще не существует. Но он постоянно прокручивает этот кинофильм о банкротстве, пустых полках, отсутствии покупателей и так далее. Если и вы будете прокручивать в своем разуме кинофильм подобного содержания, то все это рано или поздно проявится в реальности. Вы можете неправильно использовать любую силу и представлять себя больными или потерпевшими неудачу, но так поступать глупо. В Библии сказано: «Перьями своими осенишь меня». Перья – это метафора, означающая покров. Вы можете носить покров страха, сомнений, или наоборот, веры, убежденности, любви, доброжелательности. Вы можете носить покров необыкновенной красоты. Все зависит от вашего выбора, как, например, с одеждой, которую вы выбираете, соответственно случаю. Для занятий спортом вы надеваете спортивный костюм, и совсем другой, когда идете на работу. А когда вы отправляетесь на банкет, в театр, в гости, то выбираете более элегантный наряд. Все это материальные покровы, предназначенные для нашего физического тела. Но ведь мы носим также и ментальные покровы. Это позиция разума, настроение и чувства. Все то, что определяет наше внешнее обличье. У вас есть способность облекать любую идею в ту или иную форму. Вы можете представить все, что угодно. Так представляйте только то, что любезно, что только добродетель и похвала. Например, представьте, что ваш друг, который живет в бедности, утопает в роскоши. Вы видите его не привычно озабоченным, а озаренным улыбкой, светящимся радостью. Слышите, как он говорит вам то, что вы хотите услышать. Он предстает перед вами в точности таким, каким вы хотите его видеть, то есть счастливым и преуспевающим. Ваше воображение способно воплотить в форму любую идею или желание. Вы можете представить изобилие там, где недостаток, мир там, где распри, и здоровье там, где болезнь. Воображение – это уникальная способность. Оно главенствует над всеми другими силами или проявлениями вашего разума. У вас много способностей, но направленное воображение дает возможность преодолеть время и пространство и подняться над всеми ограничениями. Если вы будете подкреплять свое воображение благородными, богоподобными идеями, то убедитесь, что в духовном плане это самое эффективное из всех способностей. Воображению подвластно все. В какую бы тюрьму вас ни упрятали, вы можете представить себя свободным, не так ли? Вы можете представить, что снова со своими близкими и занимаетесь любимым делом. Так что настоящая тюрьма – это темница страха, болезни и недостатка, которая находится в вашем разуме. Вы можете представить себя свободным и продолжать созерцать это, пока воображаемое не воплотится в реальности. Затем, после того, как этот образ какое-то время вынашивался в темноте, он проявится во внешнем мире. И таким образом будет получен ответ на вашу молитву. Разве футболист, получивший травму, не представляет себя снова на поле в активной фазе игры? Если бы он этого не делал, то и поныне лежал бы в больнице. Более того, он никогда не вышел бы оттуда. Но он выздоравливает, потому что говорит себе: «Я пробуду в больнице всего 4 или 5 дней, в крайнем случае неделю». И отчетливо видит воображаемую картину. Он снова на футбольном поле. Вы прекрасно знаете, что так происходит с любым из нас. Но уверяю вас, что есть люди, которые не хотят быть здоровыми. Они превозносят свои, как они это называют, страдания, получают внимание со стороны других людей, и это им нравится. Вы должны захотеть выздороветь. Намерение Бога относительно вас состоит в том, чтобы вы выразили себя на самом высоком уровне, чтобы вы в полной мере реализовали свои способности. Да, друзья мои, в этом мире есть много людей, не желающих исцеления. Они получают удовольствие от своих страданий, любят об этом говорить: «Ох уж этот ревматизм», и нежно поглаживают свою больную поясницу, или ногу, или голову. Но давайте посмотрим на вдохновенного, талантливого архитектора. Он может построить в своем разуме красивый, современный город 21-го столетия с навесными скоростными шоссе, плавательными бассейнами, аквариумами, парками и так далее. Он может сконструировать в своем воображении самый чудесный дворец, который когда-либо представал перед человеческим взором. Он видит здание целиком еще до того, как отдаст свои чертежи строителям. Так где было это здание? В его воображении. Я уже объяснял вам, что значит воображение. Это способность мысленно представлять все, что угодно. А то, что можно представить, можно облечь в какую-то форму, то есть пропитать свое подсознание картиной этой идеи, идеала. И невидимые творения Бога, созданные им от основания времен, становятся ясными и четкими. Как говорили древние, душа может созерцать невидимое в вашем разуме. Где находится любое изобретение, когда оно представляет собой еще только идею? Разве не в вашем разуме? Оно реально. Его форма и сущность уже есть в другом измерении разума. Поверьте в то, что вы имеете это уже сейчас, и вы получите это. Благодаря воображению вы можете, например, услышать голос вашей матери, несмотря на то, что она живет за 10 тысяч миль отсюда. Ментально и духовно она рядом с вами и говорит вам то, что вы так хотите услышать. Она говорит о чудесах Божьих, которые происходят в ее жизни, о том, что она полна сил, энергии, энтузиазма. И вам приятно это слышать. Более того, вы можете отчетливо увидеть ее, как будто она здесь. Вы обладаете этой удивительной силой. Вы можете развить ее и стать преуспевающим, процветающим человеком. Предположим, ваша мать лежит в больнице, а вы не можете ее повидать. Но у вас есть знание вечных истин. Если вы связываете с ними состояние нездоровья, то поступаете глупо. А если вы знаете законы разума, то понимаете, что божественная исцеляющая сила проходит через вашу мать, и божественная любовь исцеляет ее, направляет и оберегает. Божественная любовь растворяет все, что неподобно ей. Она руководит врачами и медсестрами. Вот каким должно быть ваше утверждение, но его нужно согласовывать с вашим ментальным образом. Поэтому вы не должны представлять свою мать в больнице. Она сидит перед вами и рассказывает о том, что случилось чудо, и она выздоровела, что она прекрасно себя чувствует. «Ты прикоснулся и исцелил меня. Вот что вы хотите увидеть». В этом случае вы молитесь, действительно понимаете законы разума и становитесь настоящим целителем. Но если вы утверждаете одно, а мысленно представляете совсем другое, то это называется притворством, и вы не получите никаких результатов, потому что ваш мысленный образ должен соответствовать вашему утверждению. Казалось бы, куда проще. Я честно говорю, что 99% людей не умеют молиться. Они читают прекрасные молитвы, но при этом рисуют в своем воображении отца, мать или сына такими, какие они есть, и там, где они находятся, в больнице, в тюрьме и так далее. Разве вы не слышали, как какой-нибудь менеджер по продажам говорил, что вынужден был уволить одного из своих подчиненных, потому что у того была неправильная умственная позиция? Да, все дело в этом. Измените свою умственную позицию, и изменится все. В мире бизнеса понимают важность верной мыслительной установки. Ваша ментальная позиция определяет вашу реакцию на людей, на внешние обстоятельства, условия и все прочее. Какие у вас взаимоотношения с вашими сотрудниками? Вы по-дружески расположены к людям, к животным и вообще ко всем живым существам? Или считаете Вселенную враждебной силой? И этот мир обязан вам своим существованием? Осознайте, что ваша позиция такова. Бог руководит вами. В вашей жизни главенствует правильное действие. Вы излучаете на каждого человека любовь, мир и доброжелательность. А когда вы измените свою мыслительную установку, то измените и всю Вселенную. Вся ваша жизнь чудесным образом изменится соответственно вашей позиции. Например, представьте, что какой-то человек ведет себя бесчестно, низко, он завистлив и коварен, и обратите внимание, какое чувство это у вас вызывает. А теперь вообразите обратное. Этот же человек честен, искренен и добр. Отметьте, какая у вас будет на это реакция. Так разве вы не хозяин своей мыслительной установки? Суть в том, что именно ваша реальная концепция о Боге определяет жизненную позицию в целом. Предположим, что учительница говорит, что ваш сын отстает в учебе, что он заторможен в развитии или что-то в этом роде. А вы, мать, какова ваша реакция? Давайте предположим также, что вы знаете законы разума и пути духа. В этом случае вы сядете, постарайтесь расслабиться и мобилизовать все свое внимание. Сначала вы проведете релаксацию и успокоите свой разум. Вы можете сказать: Пальцы моих ног расслабляются. Ступни расслабляются. Мышцы живота расслабляются. Сердце и легкие расслабляются. Мой мозг расслабляется. Мои глаза расслабляются. Все мое существо полностью расслабляется. А когда вы войдете в это состояние, ваше тело будет повиноваться вам. Когда вы расслаблены и полны веры, на вашу молитву всегда приходит ответ. Но если вы не сможете достичь полной релаксации, то не получите результатов. Остановитесь и познайте, что я – Бог. Всемогущая сила начинает действовать именно в этот момент. А когда ваше тело находится в состоянии релаксации, тогда и ваш разум пребывает в этом состоянии. Он становится спокойным, неподвижным. Итак, что бы вы сделали, если бы услышали критику в адрес своего сына? Вы мысленно представили бы его прямо перед собой. Он говорит вам: «Мамочка, а ты знаешь, я учусь на одни пятерки. Учительница хвалит меня». Вы должны осознать, что бесконечный интеллект сейчас действует в ребенке. Мудрость Бога помазывает его разум. Он счастлив, радостен и свободен. Бог пребывает, двигается и говорит в нем. Мысленно вы видите свет в глазах своего ребенка. Он говорит вам то, что хочет услышать каждая мать. «Учительница хвалит меня. Я прекрасно успеваю по всем предметам». Вы мысленно прокручивали бы этот кинофильм, всячески подпитывали бы его и в конце концов воскресили бы дремлющую мудрость и интеллект Бога в своем мальчике. Они находятся там, и мать может вызвать их наружу. Каким образом? С помощью направленного воображения. Сын в реальности скажет вам то, что вы услышали субъективно, пребывая в пассивном, духовном состоянии. Это так же просто, как 2×2=4. Мы говорим о контролируемом, направленном воображении. Мы говорим о законах разума. Это работает. Ваша доминирующая идея относительно Бога – это ваша идея о жизни, потому что Бог есть жизнь. Если у вас есть эта доминирующая идея или убеждение, что Бог – внутренняя духовная сила, способная ответить на вашу мысль, следовательно, так как ваше привычное воображение и мышление являются конструктивными и гармоничными, эта сила будет руководить вами и способствовать процветанию. Вы будете смотреть на мир через позитивную, жизнеутверждающую позицию разума. Ваши виды на будущее будут оптимистичными, и вы будете с радостью ожидать наилучшего. Прекрасным примером того, как воображение человека помогло создать самый успешный бизнес, служит история Говарда Шульца, работавшего в компании Starbucks Man. Для того, чтобы запустить в работу новую концепцию, да так, чтобы она принесла успех, потребовался человек, обладавший видением, упорством и непоколебимой уверенностью в себе. Шульца наняли как управляющего отделом розничной торговли и маркетинга компании Starbucks, а также как представителя маленькой фирмы, торговавшей кофе и имевшей несколько точек розничной торговли в Сиэтле. Шульцу было 29 лет, и он недавно женился. Они с женой оставили свой дом в Нью-Йорке, чтобы приступить к этой новой работе. Спустя год Шульц отправился в Италию, чтобы закупить товар. Бродя по Милану, он обратил внимание на то, какую важную роль играет кофе в итальянской культуре. Обычно рабочий день итальянца начинается с чашечки крепкого кофе в баре. После работы друзья и коллеги снова встречаются в баре, чтобы провести немного времени за дружеской беседой, прежде чем разойтись по домам. И Шульц начал представлять такие же кофейные бары, но только в Америке. И хотя на его родине этого никто никогда не практиковал, он чувствовал, что данная идея могла бы сработать благодаря высокому качеству кофе фирмы Starbucks. Итак, Шульц стал рисовать в своем воображении сотни кофеен, расположенных в разных частях Америки. Люди, занятые торговлей, заходили бы туда по дороге на работу, а также после работы, чтобы снять напряжение и поболтать с друзьями. Покупатели заходили бы в кофейню, чтобы подождать, пока за ними заедут, чтобы отвезти домой. А молодые люди назначили бы свидание за чашечкой кофе вместо привычных коктейлей. Шульц предложил своей компании построить сеть кафе по принципу итальянских кофейных баров. Но владельцы Starbucks посчитали эту идею неудачной. В основном их бизнесом была оптовая торговля кофейными зернами, а рестораны, которыми они владели, приносили лишь очень незначительную часть дохода. Чтобы осуществить свою мечту, Шульц оставил работу в Starbucks и занялся организацией новой компании. В 1986 году он открыл свой первый кофейный бар в Сиэтле, и к нему сразу же пришел успех. Вскоре Шульц открыл еще один кофейный бар в Сиэтле, а потом еще один в Ванкувере, а на следующий год он купил компанию Starbucks и присвоил это название своему предприятию. Шульц верил в то, что качество продукции его компании в один прекрасный день внесет изменения в повседневный образ жизни американцев. И если он будет следовать этим путем, то чашечка кофе Starbucks станет основной частью американской культуры. И его концепция оправдала себя. С 1988 года объем продаж его компании ежегодно увеличивался в 4 раза. Были и проколы. Starbucks несла убытки в течение 3 лет, но Шульц не бросил свое дело. У него было твердое убеждение, что строить компанию нужно именно таким образом и что убытки скоро обернутся прибылью. А так как кофейни компании Starbucks в Сиэтле оказались очень прибыльными, ее деятельность стала постепенно распространяться и на другие города. Ванкувер, Портленд, Лос-Анджелес, Денвер, Чикаго, а позднее восточную часть страны и за границу. Фирма Starbucks прославилась на весь мир и является примером американской маркетинговой изобретательности, а Говард Шульц стал одним из богатейших людей мира. Многие люди смотрят на жизнь как на тяжелое испытание. Они озлоблены, циничны и придирчивы. Это происходит по причине их доминирующей ментальной позиции, основанной на острой реакции. Даже когда они сами или члены их семей переживают восхитительные моменты, их радостное настроение обычно бывает очень кратковременным из-за постоянной хандры, ставшей привычкой. Один 16-летний парнишка, ученик средней школы, как-то сказал мне: «Я получаю очень низкие отметки, меня подводит память, я не могу понять, что со мной». Но в этом была виновна его мыслительная установка. С моей помощью он смог внедрить в свой разум новую ментальную позицию, так как понял, насколько важно для него получить высокие баллы на вступительных экзаменах в колледж, чтобы впоследствии стать юристом. Он просто начал правильно молиться. Это один из самых быстрых способов изменить свой менталитет. В молитве мы имеем дело с принципом, который отвечает на нашу мысль. Этот молодой человек осознал, что внутри него есть духовная сила, и что она является единственной причиной. Он стал утверждать, что его память совершенна, что бесконечный интеллект постоянно открывает ему все, что необходимо знать. Он начал излучать доброжелательность на учителей и одноклассников, что было очень важно. И сейчас этот юноша наслаждается большей духовной свободой, чем когда-либо раньше. Он постоянно рисует в своем воображении такую картину. Учителя и мать поздравляют его с превосходно сделанной работой и прекрасным табелем успеваемости. Именно мысленное представление желаемых результатов способствовало изменению его умственной позиции. Если вы представляете себя преуспевающим человеком, поддерживаете этот мысленный образ и не отрицаете того, что утверждаете, тогда вы преуспеваете, потому что вам помогает закон разума. Мы уже говорили, что все ментальные позиции обусловлены воображением. Мы говорили также, что вы можете использовать его двумя способами, как и свои мысли, как и любую силу природы. Вы можете использовать азотную кислоту неправильно, и результатом будет ожог на теле, а можете с ее помощью нарисовать на оконном стекле Мадонну. В воде можно утопить котенка или дать ребенку напиться. Сама по себе вода не заключает в себе ничего негативного, как и ветер, который или несет корабль на скалы, или не может причинить ему никакого зла, если тот, кто управляет судном, знает законы навигации. И законы химии совершенно безобидны. Они заслуживают доверия. Вы можете создать из химических веществ соединение, которое будет служить во благо человечеству и исцелять людей от разных заболеваний. Но вы можете прийти в химическую лабораторию и, не зная законов притяжения, отталкивания или веса атомов, сделать так, что эта лаборатория взлетит на воздух. Тоже можно сказать и о воображении. Вы можете вообразить, что сегодня будет черный день, что дела пойдут плохо, что будет дождь, что в вашем магазине не будет покупателей, что у них нет денег на покупки, и вы получите результаты своего негативного воображения. Мне позвонила одна женщина, которая пыталась продать дом, завещанный ей отцом. Его стоимость составляла $500,000. «Я вдова, живу совсем одна», — сказала она, — «и хочу продать этот дом. Но сейчас у людей нет таких денег. Они приходят, осматривают дом, спрашивают о цене и быстро уходят». Тогда я сказал: «Послушайте, вы сами себе вредите. Прекратите эту бессмыслицу. Пройдитесь по всему дому и представьте, что вы показываете его воображаемому покупателю, а также все, что находится вне дома. Гараж, сад и так далее. Вы слышите, как этот человек говорит: «Мне он нравится, я беру его». и он тут же выписывает вам чек. Все это происходит в вашем воображении, но вы испытываете радость, идете с этим чеком в банк, и банковский служащий поздравляет вас с благополучной продажей. Вы выстраиваете эту картину в своем разуме и высвобождаете ее, потому что мысленно совершаете продажу. Если вы не продадите дом в своем разуме, то никогда не продадите и в действительности. Вы не можете ничего ни приобрести, ни потерять, разве что в своем разуме. Это так же просто, как 2×2=4. Иногда я не могу понять, как мыслят люди, ведь все предельно просто. Это в состоянии понять даже 7-летний ребенок. Но если вы не можете научить этому 7-летнего малыша, значит, вы сами чего-то не понимаете. Итак, вы не можете желать продать дом, если нет человека, который хотел бы его купить и у которого есть деньги. Но если вы будете говорить себе: «Ну, у кого сегодня может быть полмиллиона долларов? С деньгами у всех сейчас туго», то считайте, что вы проиграли это дело. Но всегда есть люди, у которых миллионы долларов. Во-первых, вы не можете продать этот дом, если нет человека, желающего его купить. Во-вторых, бесконечный интеллект знает, где находится этот человек. И в-третьих, вам нужно сделать одну простую вещь – сказать: «Бесконечный интеллект притягивает ко мне покупателя, которому нужен этот дом, который оценит его по достоинству, у которого есть деньги и который будет процветать в нем». И тогда вы избавитесь от всех тех претендентов, у которых нет ни гроша в кармане, а только желание смотреть дом. Но вы не занимаетесь бизнесом по осмотру достопримечательностей, поэтому утверждаете, что только те люди, у которых есть деньги, могут к вам обратиться. И в воображении вы показываете все, что должны показать подходящему для вас покупателю. Он доволен осмотром, и дом продан. А затем все это должно осуществиться наяву. Вот самый быстрый в мире способ продать свою недвижимость. Однажды судья Тровард шел по улицам Лондона. Вдруг он представил, что прямо на улице видит змею. Страх почти парализовал его. Как вы знаете, в Лондоне не водятся змеи. То, что он увидел, было лишь похоже на змею. Но ментальная и эмоциональная реакция у Троварда была такая же, как если бы он увидел настоящую ядовитую змею. Так что вы рисуете в своем воображении? В Библии сказано, что нужно представлять только то, что истинно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала. Размышляйте об этом и представляйте только это. Какой вы видите свою жизнь? Полной радости и счастья или бесконечной цепью разочарований? Вы лепите и формируете внешний мир соответственно ментальным образом, которые создаете в своем воображении. Представляйте условия и обстоятельства жизни, которые облагораживают, поднимают, удовлетворяют и доставляют удовольствие. Воображайте, что ваш муж говорит вам то, что вы так хотите услышать. Для этого сядьте в тихом местечке, закройте глаза и войдите в состояние полной отрешенности. Представьте, что вы Ван Уинкель, персонаж американского фольклора, который проспал 20 лет. Итак, отвлекитесь от всего и полностью расслабьтесь. Если вы не сможете достичь состояния релаксации, то не получите от молитвы никаких результатов. Но при полной расслабленности и наличии веры ваша молитва всегда будет эффективной. Если вы не можете добиться релаксации, значит, не верите. Это простая истина. Поэтому перестаньте обманывать себя, расслабьтесь, пустите все на самотек, и вы услышите, как ваш муж говорит вам: «Я люблю тебя, дорогая, ты восхитительна». Он говорит то, что вы так хотите услышать. Кроме того, он говорит вам, что продвигается по службе, то есть делает то, что любит делать. Он говорит, что заботится о вас, что жизнь прекрасна, что он счастлив, поскольку получил новое назначение. Вам было бы приятно это услышать? Так услышьте и не отрицайте того, что утверждаете. Тогда ваш муж скажет вам объективно все то, что вы слышите субъективно, потому что вы слышите то, что он сказал бы согласно золотому правилу и закону любви. Всегда представляйте позитивное, и тогда вы не допустите ошибки. Я получаю письма от мужчин и женщин из разных уголков Америки. Они пишут невероятные вещи. Например: «Мне нравится одна женщина, и я хочу, чтобы она вышла за меня замуж. Но она не обращает на меня внимания. Вы не подскажете, как нужно молиться, чтобы добиться ее расположения?» И так далее, в том же роде. Это не молитва. В ответных посланиях я говорю, что не могу представить ни одного мужчину в мире, желающего женщину, которая не желает его в его воображении. А если это женщины, я говорю им, что не могу представить, что они могут желать мужчин, которые не желают их. По-моему, это безумие. Любовь – обоюдное чувство. Если вы влюбились в кого-то, то существует естественный закон обоюдных взаимоотношений. В нем нет никакой путаницы. Это то же самое, как если бы женщина сказала: «Я безумно влюблена в Джона Джонса». Я ответил бы: «Хорошо, а как Джон Джонс относится к вам? Что он говорит? Он сделал вам предложение? Он подарил вам кольцо? Он сказал вам: давай поженимся 10 ноября» или что-нибудь в том же духе? Нет, но он улыбался мне, он очень мил со мной. Боже мой, вот почему я так часто привожу в качестве примера Вана Уинкля, который проспал 20 лет. Если вы в кого-то влюблены, то и этот человек должен быть влюблен в вас. Это закон обоюдных отношений. Любовь – это принцип искупления. Мы должны любить каждого, то есть мы должны излучать на всех людей любовь, спокойствие, доброжелательность, сердечность, радушие и желать им всех благ жизни. Если вы не делаете этого, то дело плохо, у вас будет масса проблем. Так что мы должны любить всех и желать каждому того же, чего желаем себе. Не пытайтесь принудить к чему-то другого человека. Например, заставить его любить вас, или жениться на вас, или что-нибудь еще. Это черная магия. Она бумерангом вернется к вам. Далее. Если вы представляете жизнь в целом холодной, жестокой, тяжелой и горькой, тогда борьба и страдания неизбежны. Вы сами делаете свою жизнь несчастной, потому что такой рисуете ее в своем воображении. А вы представьте, что обучаетесь игре в гольф. Вы в состоянии релаксации, полны энтузиазма и энергии. Вы радуетесь тому, что преодолеваете все трудности, связанные с обучением, и испытываете здоровое волнение, потому что горите желанием преодолеть все препятствия. А теперь возьмем другой пример. Представьте, что вы едете на похороны. Мысленно нарисуйте картину, которая обычно бывает в часовне, где отпевают покойника, и эмоциональную атмосферу в данной ситуации. Но если вы знаете законы разума, если вы живете не в мрачные времена Средневековья, если вы не поддаетесь негативному гипнозу и не подвергались в детстве пагубной идеологической обработке, то можете лишь порадоваться тому, что усопшему предстоит новое рождение. Вы можете представить его окруженным друзьями и близкими среди неописуемой красоты в следующем измерении жизни. Можете представить божественную реку мира, протекающую через разум и сердца всех присутствующих. Фактически, вы можете подняться на небеса собственного разума. Это и есть сила воображения. Вы можете поднять их всех вверх, потому что это новое рождение в Боге. В наше время на некоторых заупокойных службах тело не присутствует. Дочь или сын покойного просят меня: «Вы не могли бы провести поминальную службу по моему отцу или матери? Мы собрались бы все вместе и провели бы медитацию, чтобы порадоваться его или ее новому рождению в Боге». В этом есть здравый смысл. Это прекрасно – видеть, как люди пробуждаются для вечных истин. Как вы знаете, нет никого, кто был бы похоронен. А если вы считаете, что тот или иной человек где-то похоронен, то тем самым отождествляете себя с умиранием, завершением и ограничением. Вы выстраиваете кладбище в собственном разуме и знаете, какие ужасные негативные результаты получаются от этого, не так ли? Как-то я и один мой родственник, учитель, были в Ирландии. Когда мы осматривали ее круглые цитадели, он в течение часа не сказал ни слова. Оставался в пассивном, отрешенном состоянии. Потом я спросил, о чем он медитировал. Сначала этот человек сказал, что лишь благодаря созерцанию великих, восхитительных идей мира мы растем и расширяем свой кругозор. Он размышлял о возрасте камней этих замков, и воображение перенесло его назад, в каменоломни. Оно как бы сдернуло с этих валунов вековые покровы. Внутренним взором он увидел структуру, геологическую формацию и состав камня. Под конец он представил единство этих камней со всеми камнями, со всей жизнью и всем миром. Как вы знаете, есть только одна субстанция. Божественное воображение позволило ему воссоздать историю ирландской расы, когда он смотрел на одну из крепостей этой страны. Это абсолютная правда, это можно сделать. Есть только одна субстанция, один закон, одна жизнь, одна истина. В камнях цитадели заключена память расы. Почему? Во Вселенной нет ничего мертвого. Камень, который вы называете неодушевленным предметом, какой абсурд, на самом деле живой. Благодаря воображению этот учитель смог увидеть невидимые души, живущие в круглых башнях, и услышать их голоса. Это место вдруг ожило. Благодаря этой внутренней силе учитель смог совершить путешествие обратно во времени, в те века, когда еще не было никаких цитаделей. В его разуме начали разворачиваться драматические события этого места. Он увидел, кто притащил камни и в чем была цель постройки. Как он сказал мне, я ощутил прикосновение, услышал шаги тех, кто прекратил свое существование тысячи лет назад. Как возник тот или иной роман? Откуда пришла поэзия? Откуда нам известна история человечества? Субъективный разум проникает во все сущее. Он является субстанцией, из которой сделано все. Сокровищница вечности находится в самих камнях, из которых состоит здание. Все это жизнь в ее разнообразных проявлениях. Действительно, благодаря воображению вы можете увидеть, как природа открывает вам свои незримые тайны. Вы можете проникнуть в самые глубины сознания, где несуществующее представляется как существующее, и невидимое становится видимым. Действительно, все религии обращаются к силе человеческого воображения. Разве телевидение, радио, радар, сверхзвуковые реактивные самолеты и все современные изобретения не являются плодами человеческого воображения? Ваше воображение – это сокровищница бесконечного, откуда высвобождается для вас все драгоценные камни и музыка, произведения искусства, поэзия и изобретения. Вы можете посмотреть на какие-нибудь древние руины, на старинный храм или пирамиду и воссоздать летопись прошлого. В развалинах старинных строений вы можете увидеть город, воскресший из небытия во всей своей красоте и славе. Возможно, вы находитесь в темнице нужды и бедствий, но в воображении можете обрести безграничный простор свободы. Например, я могу хоть сейчас увидеть, как Шекспир сочиняет свои пьесы. Могу также представить, как он мысленно создает персонажа, затем придает им форму, постепенно формируя их фигуры. Он вдыхает в них жизнь и делает настолько реальными, что, читая его произведения, мы думаем, что это все о нас. Вот почему пьесы Шекспира производят на нас такое сильное впечатление. Все персонажи находятся в нас самих, и все шекспировские образы внутри нас. Используйте воображение, когда собираетесь заняться бизнесом отца вашего, который состоит в том, чтобы высвободить вашу мудрость и навыки, знания и способности, и благословить всем этим себя и других. Вы заботитесь о бизнесе отца вашего, если, владея маленьким магазинчиком, рисуете в своем воображении картину того, как торгуете в большом магазине, и это дает вам возможность послужить большему числу людей. Если вы пишете короткие рассказы, то также занимаетесь бизнесом отца вашего. Создайте в своем разуме такой рассказ, который учил бы золотому правилу и закону любви, потому что вера работает посредством любви. Вы можете иметь веру, которая сдвигает горы, но если внутри вас нет любви, вы недалеко уйдете. А любовь – это доброжелательность, сердечность, дружеское расположение ко всем людям, пожелание им всех благ жизни. Пропустите повесть, которую вы пишете, через свой одухотворенный и высокохудожественный менталитет. И тогда вы сможете создать ее мастерски. Она будет чрезвычайно интересна читателю. Да, удивительная сила воображения находится в вас. Это было бы превосходно, если бы мы время от времени пересматривали наши идеи, убеждения и мнения. Спросите себя, почему я верю в это? Откуда пришло это мнение? Возможно, многие идеи, теории и убеждения, которых вы придерживаетесь, ошибочны и были приняты вами как истинные, без уверенности в их истинности и точности. Таким вот образом, с помощью воображения, ученые, изучающие захоронения Древнего Египта, воссоздавали руины. И мертвое прошлое снова стало живым и осязаемым. Глядя на древние иероглифы, ученые определяют время, когда еще не было речи, и люди общались с помощью жестов. Воображение дает возможность ученым, откопавшим какой-нибудь фрагмент древнего строения, воссоздать дверь, стены, крышу, окружить его садом, прудами и фонтанами. Окаменелые останки наших предков обретают глаза, сухожилия, мышцы и снова начинают ходить и говорить. Прошлое становится живым настоящим. В воображении мы находим то, что присутствует вне времени и пространства. С помощью образного мышления вы можете прикоснуться к самым вдохновенным людям всех веков. Бог сотрет слезы с ваших глаз. Вы преуспеете во всех своих начинаниях. Сможете преодолеть несчастье, бедность и неудачи. Вы будете преуспевающим и богатым. Вкратце. Если вы хотите стать преуспевающим человеком, то сначала должны представить себя таковым. Если вы хотите быть богатым, то должны вообразить себя богатым. Когда толпа говорит «это невозможно, этого сделать нельзя», человек, у которого есть воображение, отвечает «это уже сделано». Воображение может проникать в глубины реальности и открывать тайны природы. Благодаря вашей способности представлять конечный результат, вы можете держать под контролем любое обстоятельство или событие. Если вы хотите реализовать какое-нибудь желание, мечту, идею или план, Создайте ментальную картину выполнения этого в вашем разуме. Постоянно воображайте реальность своего желания. Таким образом, вы действительно заставите его осуществиться. Ваше воображение может придавать форму и воплощать в жизнь любую идею или желание. Вы можете представить изобилие там, где недостаток, мир там, где раздоры, и здоровье там, где болезнь. Что бы вы ни представляли себе, вы можете привести замысел в исполнение. Вы пропитываете свое подсознание картиной этой идеи, идеала. Душа может созерцать невидимое в вашем разуме. Где тот успех, которого вы так жаждете? Разве он не в вашем разуме? Он реален. Он уже имеет форму, очертания в другом измерении. Верьте в то, что он у вас уже есть, и вы его получите. Благодаря воображению вы можете прикоснуться к творчеству самых вдохновенных писателей всех времен. Бог сотрет слезы с ваших глаз. Вы преуспеете во всех своих начинаниях. Вы не можете потерпеть неудачу. Вы станете преуспевающим и богатым человеком.